Глава 12. Два совета, как писать тексты. Мои успехи на погодном фронте не остались незамеченными, и мне предложили поработать с более серьезной темой — бизнесом. В то время передачи деловой тематики для телеканала делала продакшн-студия, руководил которой один известный в Екатеринбурге журналист Р. Если говорить о роли мужчин в моей жизни, то о нем, конечно, стоит упомянуть отдельно. Бесспорно, в деле журналистики и особенно в вопросах подачи материала он был крепким профессионалом. За время совместной работы он ни разу не принизил достоинства ни одного сотрудника. Он не швырял распечатки текстов в лицо, но умел тихим, интеллигентным голосом, при этом исключительно приличными словами, объяснить, что твой текст — полный отстой. Конечно, он так прямо не говорил, но показывал, что надо изменить тут, вот здесь и еще начало переписать. Вроде бы перечислял несколько небольших правок, но если собрать их вместе, то получается, что от текста ничего не остается. Он методично резал и кромсал мои первые начитки для сюжетов. Благодаря ему я начала ценить краткость изложения. Вы себе даже не представляете, как мне тяжело дается эта книга, где 200 страниц. Я привыкла всю жизнь упаковывать в несколько абзацев. Недавно перед тем, как написать первые слова этой рукописи, я для вдохновения посмотрела фильм «Гений», историю отношений американского драматурга и писателя Томаса Вулфа и его издателя Перкинса, который, к слову, явил миру Фицджеральда и Хемингуэя. Так вот, Вулф приносил ему 1000 страниц рукописей своего будущего романа. 1000! Там были абзацы по 10 страниц. Одна сцена встречи поезда растягивалась на 8 листов. Для описания цвета глаз женщины автору понадобилось 3 листа. Между писателем и издателем произошла настоящая битва за каждое слово. В результате весь массив сократился до фразы «Ее глаза были голубыми». Все. Это очень важно — контролировать себя не только в разговорах, но и в письменной речи. Можно выплескивать все, что у тебя на душе, используя при этом 1000 слов. Однако в этой погоне за объемом и красотой слога часто теряется самое главное — смысл. Что хотел сказать? Это как в той истории «Ты еще только поздоровался, а я уже зеваю». Я не сторонник многословия, но, тем не менее, моя любовь к русскому языку подталкивала меня к использованию огромного количества эпитетов и цветистых оборотов. Работа на телевидении научила меня краткости. Журналист Р. не уставал каждый раз повторять «суши текст», поэтому вначале я писала новость на 2 страницы, потом убирала 7 строчек, следом улетало еще 10. В итоге у меня оставалось 0,5 страницы, где емко и ярко рассказывалась вся нужная и полезная информация. Второй совет, который он дал, пригодится мне в будущем. Текст — это время. Следи за хронометражем. Это было серьезное развитие для меня. В театральном я относилась ко времени как к некоторому ограниченному промежутку, в течение которого надо сыграть роль. Наш спектакль начинается в 6 вечера ровно. Через 15 минут 20 секунд я выхожу на сцену. И спустя 5 минут возвращаюсь за кулисы. В творчестве я воспринимала время как хронометраж события, не более. Только на ТВ я начала задумываться о том, как меня воспринимает зритель. Почему текст нужен на 30 секунд, а не на минуту? Потому что зритель утомится слушать и переключит канал. В театре, если сцена затянута, куда он денется? Билет купил, сиди, смотри. Но если уж совсем тягостно, поспи полчасика. А еще очень важно, чтобы зритель усвоил какую-то ключевую мысль, идею. В театре ты смотришь спектакль 2 часа, наслаждаешься игрой актеров, глаз радуется. И только в антракте, надкусывая очередной эклер, ты начинаешь задумываться, а что, собственно, хотел сказать нам автор? Телевидение ждет от человека моментальной реакции. Надо сразу понимать, кто враг, кто герой, кто виноват и что нам делать. Поэтому я стала писать тексты для сюжетов, оценивая, как их воспримет зритель. Сидела с секундомером и вычитывала. 30 секунд — хорошо, 50 — многовато. Это мне очень пригодилось в будущем. Разговор с деловыми мужчинами — это тоже вопрос времени. У по-настоящему влиятельных, серьезных людей сюжет дня расписан по минутам. Чтобы тебя начали воспринимать всерьез, нужно быть внимательной ко времени.